Я уставился на нее во все глаза. «Какие еще люди?» «Наши люди». «И вы следили за криминале?» «Не только за ним. Мы полагаем, что он лишь винтик». «Винтик чего?» «Этого я, Фам, разумеется, сказать не могу». «Послушайте, вы не слишком увлекаетесь шпионскими романами. Я слышал, что с окончанием Холодной войны они вроде бы вышли из моды». «Мне некогда читать литературу», — ответила Фройляйн. «А международные проблемы не кончаются никогда. Многие только начинаются. Теперь Ахтунг! Не смотреть в мою сторону!» Козима внимательно обвела взглядом террасу, а потом проворно сунула мне в карман рубашки какую-то бумажку. «Что это?» — спросил я. «Его адрес в Швейцарии». «И что я должен делать? Прочесть в туалете, а потом съесть?» «Это не обязательно», — успокоила она меня. «Объект остановился в Лозанне, в известном отеле. Когда выйдете на след, свяжитесь со мной, Гуд. Если вам придется отвечать на вопросы, я должна оставаться в стороне». «Зачем мне с вами связываться? Мне нужна информация, его связи, передвижения, намерения». «Да с какой стати я буду на вас работать? Мне уже не нужно бояться, что вы меня вышибете с Конгресса. Меня и так благополучно вышибли». «Надеюсь, вы не подозреваете меня? Я бы ни за что так не сделала. Вы слишком ценный агент. Я хочу верить, что у ФАС есть идеалы, и будущее Европы, ФАМ, не безразлично». «Каждую ночь перед сном молюсь о здоровье Жака Делора», — уверил я ее. «Но неужели вы в самом деле думаете, что философ масштаба Басло Криминали тратит свое драгоценное время на контрабанду говядины через швейцарскую границу?» «Нет, я так не думаю. В Швейцарии достаточно развито собственное животноводство. Существуют проблемы, связанные с финансами. Я вижу, вы пока еще не разобрались в ситуации». «Это верно. Хочу повторить вопрос, который уже задавала вам вчера. Видели ли вы в Пароло что-нибудь подозрительное?» Тут мне в голову пришла одна светлая мысль. «Пожалуй, да. Полагаю, вам следует присмотреться к одному человеку. Имя Кодичил. Прибыл вчера вечером». «Вчера вечером? Ах, это интересно. Вы думаете, он замешан?» «Уверен. Выдает себя за профессора философии из Вены». «Мой друг, это очень ценное сообщение», — озабоченно сказала Козима. «Вы следите за криминали, а я буду следить за Кодичилом. Будем обмениваться информацией». «А как же? Каждый должен выполнять свой долг перед Европой», — нахально заявил я. «Правильно», — кивнула Фройляйн Брукнер. «Теперь мне пора назад, на виллу. И помните, мы с вами не встречались. Выходите на связь завтра вечером. Мне вслед не смотреть. С естественным видом возвращайтесь к своей приятельнице». Честно говоря, я понятия не имел, как мне быть с Козимой Брукнер, которая явно затесалась в мое повествование из какого-то иного жанра. Но из песни слова не выкинешь, и Фройляйн Брукнер мне не примерещилась. Она бесшумно удалялась, обходя стороной пальмы в катках и официантов. Вот она исчезла, и я подумал, что точно так же ушла от меня волшебная жизнь в райском саду, именуемом Бароло. Мало мне было загадочного появления Кодичила, а теперь к этому прибавилось еще и загадочное исчезновение криминали, того самого криминали, которого я считал рыцарем без страха и упрека, эталоном добродетели, образцом для подражания. Печальным вернулся я к Илдико, которая не приминула воспользоваться моим отсутствием. Заказала французский коньяк и мороженое, самое дорогое во всем меню. «Я сказала, чтобы все записали в твой счет», — с вызовом объявила она. Я отреагировал вяло. «А чего там? 7 бед, 1 ответ. Как поживают твои черные штанишки? Она призналась тебе, что потеряла голову от любви? Илдико, если она и потеряла голову, то совсем не от любви. Ее интересует криминале. Она установила за ним слежку. Считает, что он замешан в каких-то евромахинациях. А что такое евромахинация? Заинтересовалась Илдико. Это когда люди проворачивают незаконные операции с финансами, нелегально перевозят их через границу, нарушают правила, надувают вкладчиков и так далее. Налоги, которые меня заставляют платить, это тоже евромахинация. А ты ведь не думаешь, что криминале Басло занимается такими вещами? Укорила меня она. Конечно, это полный абсурд. Но Козима Брукнер придерживается иного мнения. Тогда мы должны его разыскать. Илдико схватила меня за локоть. Это очень важно. Знаешь, от Казимы, во всяком случае, есть хоть какая-то польза. Она сообщила, где он находится. Правда? — возбудилась Илдико. И где он? В Швейцарии, в Лозанне. Ну, конечно, где же еще? Задумчиво пробормотала она. Надо ехать в Лозанну. «Увы, у меня нет денег. Спасибо шопингу. Достань!» — все так же возбужденно потребовала Илдико. «Это будет зависеть от Лавинии. Я поднимусь в номер и попробую ей позвонить. А ты сиди тут и, ради бога, ничего больше не заказывай, а?» Лавиния оказалась у себя в номере. «Это черт знает, что такое, Фрэнсис!» — возмутилась она. Он опять удрал. И куда на сей раз? В Южную Америку? Он в Лозанне. И что он там делает? Не знаю. Он сбежал с Конгресса, прихватив самую смазливую секретаршу и половину европейского запаса говядины. Это ты так шутишь, да? Не поняла Лавиния. Говядина, возможно, затесалась сюда по ошибке, а остальное абсолютно серьезно. «Еще серьезнее то, что я совершенно на мели, остался без гроша». Лавиния завизжала. «Ты с ума сошел! Мы израсходовали почти весь наш бюджет. Если бы ты знал, почем в Вене билеты в оперу...» «Кстати, о Вене. От вас прилетел профессор Кодичел и жутко мне напакостил. Да, тут все говорят, что он редкая сволочь, член масонских лож и прочих габсбургских штучек». «Откуда информация?» «А помнишь малютку Герстенбаккера? Я тут провела с ним пару вечеров. Он знает о Вене все при все, а если чего-то не знает, так оно того и не стоит». Тут меня осенило. «Лавиния, а ты часом не говорила ему, где я?» «Не помню, может, и говорила. Мы с ним вообще о многом болтали. Так вот...» «Больше ничего ему обо мне не рассказывай. Ты думаешь, он на нас стучит?» — озаботилась она. «Не знаю. Но у меня тут положение ужасно сложное. Постарайся выведать у Герстенбакера, почему Кодичел отправился на Баролу. Прямо сейчас ему и позвоню. Давай-давай. И немедленно вышли мне денег. Я остановился в Гранд-отеле Бароло». Лавиния немедленно насторожилась. «В Гранд-отеле?» С угрозой переспросила она. «Да это маленький отельчик, всего на 3 звездочки. Все остальные зимой закрыты. Разве ты живешь не на вилле? Меня вышвырнули оттуда. Кодичел постарался. Итак, поговори с Герстенбакером и не забудь про деньги. Мне даже за гостиницу заплатить нечем». «Фрэнсис, я могу быть уверена, что ты разумно расходуешь бюджетные средства? Может, ты решил там шопингом заняться или с какой-нибудь девкой шикуешь? Господи, Лавиния! Ты ведь меня знаешь, — обиделся я. Так ехать мне за криминале в Лозанну или нет? Ой, не знаю, солнышко. У нас такой ограниченный бюджет». Я был близок к отчаянию. Илдико заразила меня своим азартом. Неужели придется сходить с дистанции, когда финиш так близко? До загадочной и опасной истины было уже рукой подать. «Слушай, Лавиния, дело принимает очень интересный оборот. Криминалист скрылся. Кодичел явно напуган. А тут еще подключился отдел финансовых преступлений ЕС. Надо ковать железо. Ох, не знаю, не знаю. Ты только представь, передачка под названием «Выдающийся мыслитель эпохи» сбегает с итальянской красоткой, а? А еще лучше, «Выдающийся мыслитель эпохи гласности» сбегает с итальянской красоткой. Хм, сказала Лавиния. Или так, победитель Хайдеггера спекулирует говядиной. Каково? После кошмарной паузы она ответила: «Да, Фрэнсис, звучит классно. Окей. Лечу в Лондон, подаю наше Эльдорадо. Им это понравится. Жди перевода». Благодарение небесам. Перевод пришел на следующее же утро. Мы смогли заплатить по счету, невероятно грабительскому, и сели на катер, следовавший в Кано. Вилла Бароло растаяла вдали, растворившись среди кипарисовых рощ, а вскоре мыс скрыл от нашего взора и сам остров. Он моментально превратился в нечто эфемерно нереальное, вроде профессора Басло Криминале. В Кано мы погрузились в скрипучий автобус и незадолго перед полуднем оказались на Миланском вокзале. Эпопея с Конгрессом завершилась там же, где началась. Увы, наш отъезд даже отдаленно не походил на триумфальное прибытие. Ни тебе оркестра, ни репортеров. Илдико вырядилась в велосипедные панталоны с искрой и антиделоровскую майку. А на голову нацепила бейсбольный картуз. Но ее ждало страшное разочарование. В этом потрясном наряде она напрочь терялась в пестрой, разноязыкой толпе. Мы миновали зал ожидания, купили билеты, поднялись по эскалатору на платформу и вскоре уже сидели друг против друга в вагоне великого трансевропейского экспресса. Только на сей раз путь наш лежал не на юго-запад, а на север, в Лозанну. Парадис окончательно уплывал в безвозвратное прошлое. Впереди ожидали тревоги и превратности судьбы. За дни, проведенные на Бароло, я проникся к Басло Криминале уважением и симпатией. Тем труднее было понять историю с исчезновением. То есть я, конечно, отдавал должное прелестям мисс Белли, особенно в сравнении с супружескими достоинствами Сепульхры. Но как быть с Казимой Брукнер? Нет. Фройляйн со своими дикими фантазиями просто нелепо. Криминали слишком респектабелен, слишком высокоумен, слишком абстрактен, чтобы участвовать в каких-то евроспекуляциях. Что действительно загадочно, так это испуг Кодичела. Некто явно навел Герра профессора на меня, то ли юный Герстенбаккер, то ли Монца, то ли кто-то из делегатов, но зачем? Разве может какая-то телепередача повредить такому гиганту, как Криминаль? А может быть, Кодичел переполошился по совсем иному поводу? Вдруг я, сам того не ведая, раскопал нечто пикантное на Бароло или еще в Вене? Илдико тоже загадка. Возможно, с ее точки зрения эскапада философа — коварное предательство, но все же почему моя венгерская подруга с таким рвением устремилась в погоню за былым возлюбленным? Если я сидел мрачный и подавленный, то Илдико, напротив, казалась радостно возбужденной. — Ты выглядишь не очень счастливым, — заметила она, наклонившись в мою сторону. — А чему радоваться? Все полетело к черту. Из-за Кодичела и мисс Черные Штанишки, да? И ты поверил, что Басло Криминале ворует коров? Конечно, нет. Не слушай ты эту немку, она тебе не друг. Это уж точно. Она ничего не понимает, продолжала Илдико. Эти люди из европейского сообщества обожают во все вмешиваться. А Криминале он никогда не думает о деньгах. У меня тоже сложилось такое впечатление. Басла не из тех, кто нарушает закон. Я, конечно, не имею в виду социалистических законов, которые нарушал всякий нормальный человек, если хотел выжить в марксистской стране. «Ты о чем?» — уставился я на нее. «Какие это законы он нарушал?» «Ты жутко невежественный. Я имею в виду самые обычные вещи. Ну, например...» Она была готова меня просветить, но я приложил палец к губам. Поезд остановился на станции Домодоссола перед швейцарской границей, и я понял, что сейчас в вагон войдут пограничники и люди из финансовой полиции. И точно. Дверь в купе распахнулась, вошли двое мужчин, очень внимательно изучили наши паспорта, молча переглянулись и вышли. У меня сложилось впечатление, что Казиме Брукнер будет доложено, во сколько часов и сколько минут мы пересекли границу. На швейцарской стороне к нам присоединился очень серьезный абориген с бородкой и в очках, водрузивший на багажную полку тяжеленный чемодан. Поезд тронулся. Утерянный рай навсегда остался за пограничным шлагбаумом, но зато мы оказались в стране чудес, каковой, безусловно, являются швейцарские Альпы. Ломбардские равнины сменились высоченными горами, итальянский сумбур — швейцарской аккуратностью, а итальянский шум — швейцарской тишиной. Наш новый сосед застукал Илдико за тем, что она тайком откусывает от приобретенной на вокзале шоколадки, и заставил ее целых два раза стряхивать с сиденья крошки. Нам хотелось поболтать, но швейцарец так сурово шуршал «Женевской газетой», кидал на нас такие предостерегающие взгляды, что стало ясно, разговоры в общественном месте строго-настрого запрещены, и нарушители будут немедленно арестованы первым же законопослушным гражданином. В конце концов, Илдико не выдержала и предложила наведаться в вагон-ресторан. Капитулировав перед непреклонным швейцарцем, мы пустились в долгое путешествие по узким коридорам. И тут как раз поезд нырнул в длиннющий черный туннель. Возможно даже, что это был великий Симплон. Кто его знает? Казалось, мы навсегда погрузились в холодное чрево мироздания. До ресторана пришлось добираться в полумраке на ощупь. Зато внутри нас встретили яркий свет и комфорт. Меж сияющих медью настольных ламп порхали белоснежные официанты с белыми камчатными салфетками через локоть. Ослепительные скатерти отрадно контрастировали с чернотой за окнами. Гостеприимно побулькивали и позвякивали бутылки со славным вином. «Бифштекс, пожалуйста», — сказала Илдико официанту, — «и красного вина самого лучшего». «Ну, ладно», — продолжил я прерванную беседу. «Теперь расскажи мне про законы, которые необходимо нарушать, если хочешь выжить в марксистской стране». «Ты прям как ребенок», — вздохнула она. «Это потому, что ты вырос в стране, где все вещи точь-в-точь такие, какими кажутся». «Ты про Британию?» — удивился я. «У меня сложилось о ней совсем другое представление. Вы, англичане, вечно жалуетесь. И то вам не так, и это, и жизнь у вас ужасно тяжелая, но вы, по крайней мере, живете в открытую. У вас можно быть самим собой, никто не сует нос в ваш дом, в вашу крепость». Никто за вами не шпионит, никто вас не разоблачает, вам не нужно торговаться с властью, ну и шопинг, само собой. «Вот об этом, ради бога, ни слова», — попросил я. «Ладно, я буду объяснять тебе про марксизм. Или ты еще не забыл, чему тебя учили в школе? Ты наверняка думаешь, что марксизм — это очень сложная и очень умная штука. А на самом деле все очень просто. Был такой Карл Маркс. Написал книгу «Капитал», после чего капиталов у нас не стало. А это очень грустно, потому что деньги, Фрэнсис, — это свобода. «Не для всех», — возразил я. «Ах так!» Ты знаешь, как называются венгерские деньги? Знаю, форинты. Нет, форинты — это бумажки, которыми очень удобно вытирать не скажу что, не скажу где. Извини за такое выражение. То же самое относится к злотому, леву, рублю. В марксистских странах только одна денежная единица — американский доллар. А Маркс про это ничего не писал. Но наши партийные руководители на своих дачах очень хорошо это знали. У них была своя собственная медицина и свои собственные кормушки. Они делали шоппинг в долларовых магазинах. Ой, извини, это в последний раз. Поэтому, когда к нам приезжали люди с Запада, мы подходили к ним на улице и шептали: «Change money, change money!» Ведь для того, чтобы жить, нужны настоящие деньги. Ты имеешь в виду заграничные путешествия? Какие там путешествия? Ты мог ездить за границу, если ты в партии, если ты профессиональный спортсмен, или если ты стучишь на знакомых. Нет, доллары были нужны, чтобы просто жить, потихонечку решать проблемы, как все, понимаешь? Не совсем. При марксизме всегда есть две системы. Официальная и неофициальная. В официальной системе человек, член партии или, наоборот, диссидент, верит или не верит в победу пролетариата, любит свое героическое государство. В мире неофициальном все живут по другим правилам, даже государственные люди. Там коммунисты никакие не коммунисты, друзья — враги, а враги — друзья. Никому доверять нельзя, но с каждым можно договориться. А если у тебя есть доллары, то все можно купить. Связи, дачу, хорошую работу, секс, левый бензин, загранпаспорт, что угодно. В марксистском мире все не такое, каким кажется. И уж во всяком случае не такое, как проговаривается вслух. И криминали тоже такой. Я же сказала «все». Криминали человек честный и порядочный, но ему тоже как-то надо было жить, да? Ты видел его квартиру? Знаешь, что он не вылезал из-за границы? А книги его читал? Немножко вашим, немножко нашим. Вообще-то да, признался я. Но чем он все-таки занимался? О, криминали умный, он писал книги. Книга замечательная штука. Можно сцапать человека, не давать ему никуда ездить, с книгой так не получится. Ее сунули в карман, сняли на пленку, передали по факсу, и она уже очень-очень далеко. Книга может меняться, на одном языке такая, на другом немножко другая. Ну да, вот и Ролан Барт говорил, что писателя создает читатель. А он говорил, что писатель — это продавец, а читатель — покупатель. За то, чтобы читать, никому не платят. Я не говорю сейчас о большом профессоре или маленьком редакторе вроде меня, это исключение, но зато платят тому, кто пишет. И если ты знаменитый писатель, если тебя читает весь мир, ты получаешь много-премного денег. Значит, криминали получал много-премного денег. Конечно, а что тут плохого? Только так писатель у нас мог стать свободным. Если он получал мало денег, то он оставался государственным писателем. А это значит, что если государство перестало тебя любить, ты идешь подметать улицу. И что-то я не помню, чтобы Басло подметал улицу. Внезапно вагон озарился светом. Поезд вынырнул из туннеля и вновь оказался среди альпийского ландшафта. Мимо проносились станции с короткими названиями «Плюг», «Щук» или что-то в этом роде. Еще мимо проносились глубокие синие озера, остроконечные заснеженные пики, раздутые от дождевой воды стремительные реки, густо населенные зверьем и птицей леса, покрытые соснами склоны, бездонные ущелья, мокрые пятна тумана и быстротечные ливни. Я рассеянно смотрел на зеленые пастбища, на дым, что полз из труб импозантных шале, на усыпанные черной галькой и камнями черные оползни. Значит, криминале заработал очень много-много денег, — спросил я. — А как ты думал? Ведь он автор множества интеллектуальных бестселлеров. И государство относилось к этому спокойно? Совершенно спокойно. Оно нуждалось в криминале. Но, конечно, приходилось договариваться. Его книги уезжают на Запад, с Запада приезжают денежки. Ну и еще кое-какие делишки. Нашему Баслу всегда кто-нибудь помогал. Ага, так вот из-за чего переполошился Герр Кодичил. Илдика смотрела на меня со снисходительной улыбкой. Ты слишком жестокий к бедному Кодичилу. А он такой симпатичный. Или нет, ты ведь вчера так не думал, да? Тут я понемногу начал прозревать. Погоди, погоди. Кодичил тут ни при чем. Редактором криминале была ты. И не только редактором. Ты запросто могла переправить рукопись куда нужно, могла вести переговоры о гонораре. А как же? Должен же редактор помогать писателю и вообще литературе. Даже если для этого приходится немножко химичить, само собой, приходилось договариваться с властями, — пояснила Илдико. Они знали, что Басла зарабатывает кучу денег, и не мешали ему, но хотели кое-что взамен. Что же? Ему приходилось идти им навстречу, иногда промолчать, когда необходимо высказаться, или, наоборот, высказаться, когда лучше промолчать. Понятно, то есть Басло криминале — человек порядочный, но гибкий. В марксистской стране от человека большего требовать нельзя. Я только одного не пойму. Почему он не переехал на Запад? А ты хочешь знать, почему? Потому что Басло философ. Ему нравилось жить в мире, где командует идея. Потом он, конечно, понял, что это не очень хорошая идея, и решил, что нужна какая-нибудь другая идея. Я тебе еще не объясняла про марксизм, но ты, наверное, и сам знаешь, марксизм делает вид, что он построен на мышлении. К сожалению, Карл Маркс считал, что самое важное — не понимать мир, а переделывать его. Бедненький, он все перепутал. Ведь самое важное — ничего не переделывать, пока не разобрался, как все устроено. Например, пока не понял, что именно нужно людям. Ты извини, я говорю слишком для тебя серьезно. Я знаю, англичане не любят серьезных разговоров. А мне нравится, когда ты такая серьезная, — искренне уверил ее я. Больше, чем когда я занимаюсь шопингом? Ну вот. Теперь ты все обо мне знаешь. Ой, смотри, как красиво. Она показала в окно, и, следуя взглядом за ее протянутым пальцем, я увидел белый шпиль Монблана, возвышающийся над всеми прочими вершинами. «Мы подъезжаем к Лозанне», — сказал я. «Все-таки я не понимаю, зачем криминале сбежал в Швейцарию?» Глядя в окно, Илдико терпеливо спросила. «Скажи, Фрэнсис, чего в Швейцарии много-премного?» «Ну как чего? Гор, разумеется», — тупо ответил я. «А больше, чем гор?» «Коров? Ну при чем тут коровы?» До меня все еще не доходило. «Во всяком случае, не магазинов?» Вслух рассуждал я. «С этим у них не важно?» «Нет, магазины есть, я проверяла», — сказала Илдико. «Но я имею в виду не магазины». «А, банки!» «Хорошо», — похвалила она. «Теперь скажи, для чего нужны банки?» «Ну, для того, чтобы хранить деньги в безопасном месте». «Ну, это вряд ли». «Хочешь хранить деньги в безопасном месте? Держи их у себя под кроватью». Ты все-таки ужасно невежественный. Придется прочитать тебе лекцию о капитализме. Банки существуют для того, чтобы прятать деньги, чтобы перегонять их с места на место, отстирывать. Ты имеешь в виду отмывать? Погоди. Выходят криминали, держат свои капиталы в швейцарских банках. А где же еще? Там, где не задают лишних вопросов. Это называется специальный счет. Ты думаешь, что он отправился в Швейцарию за своими капиталами? Думаю, да. После Великого переворота ему уже не нужно быть таким осторожным. В Венгрии все изменилось. У нас свободный рынок, можно поступать со своими деньгами как хочешь, хоть бери и трать их все на шизительную мисс Белли. Именно в этом дело? Ну, ты же видел Сепульхру. Чего ж тут удивительного? У автора стольких бестселлеров должно быть накопилось целая куча денег. $2 миллиона, заявила Илдик. Я вылупил на нее глаза. Целое состояние. Да, Басла в очень хорошем состоянии, подтвердила она. Но это не потому, что он любит деньги. Они сами к нему плыли, сами же и уплывали. Для криминала важна только свобода. Тут я вспомнил банковские документы, которые видел мельком на письменном столе в его номере «Люкс». «Он хранит деньги в Лозанне», — сказал я. «Да, я тоже так думаю», — как-то уж слишком уверенно согласилась она. «По-моему, ты в курсе всех его дел», — не выдержал я. «А кто, по-твоему, помогал ему отправлять деньги в Швейцарию?» Я замолчал, обдумывая услышанное. Потом заметил. «Именно этим аспектом и интересуется мисс Черные Штанишки». «А ей-то какое дело?» — возмутилась Илдико. «Ты правильно сказал тогда, что она растеряла все мозги. Криминали ничего плохого не делал, только совсем чуть-чуть химичил, а больше ничего. Я ж тебе говорила, он человек порядочный». Тем временем поезд выкатился из ущелья и резво понесся вдоль Женевского озера. Многие из живших прежде нас лили романтические слезы над этими красотами. Многие обмакивали здесь перо в чернильницу. Он самая прославленная из всех темниц, Шильонский замок. А вон Эспланаде Монтрё, где жил и писал, благослови его Господь Владимир Набоков. Вскоре мы уже проезжали в ВВ, где умер Чарли Чаплин, и где, если я правильно помню, его тело было вырыто из могилы для наживы, исключительно для наживы. Потянулись терраски виноградников, по-швейцарски добротные, аккуратные, каждый клочок земли при деле. Перед въездом в здание вокзала щит. «Добро пожаловать в Лозанну, город банков и культуры». «Вот видишь», — прокомментировала Илдико, — «где же еще быть нашему Баслу, как не здесь?» Мы сняли с багажной полки наше имущество и устремились вперед на поиски порядочного, но гибкого профессора Басло Криминали. Глава 11. Лозанна оказалась совершенно другим миром. Едва мы с Илдико сошли с Миланского экспресса в славном сером городе Лозанне, расположенном на полдороге вдоль огромного банана, именующегося Женевским озером, нам стало ясно — мы попали в другой мир. И до чего же все казалось тут неброским, протестантским после Вены, прочным, долговечным после Будапешта, необычайно складным и каким-то честным после Северной Италии. Пускай соседушки по Альпам, австрияки с их пристрастием к барочной неумеренности отмечают 200-летие Амадея в своей стране чудес. Гельветы в этот год могли отметить 7 столетий горной демократии, альпийского рожка, свободы, банков и часов, но обошлись, однако, без излишеств. Бросив Илдика с вещами, я заглянул в бюро туристской информации в вокзальном вестибюле, где меня встретила девица, сдержанная, суровая и серьезная, как все карты и путеводители, которые она мне протянула. «В жизни у нас ценят ее качество», — гласила первая брошюра. «Любой район, любая улица, парк, магазин стараются затмить другие, неизменно с безупречным вкусом, равно как и с должной скромностью». Сомнений не было. Мы явно прибыли в Швейцарию. Я отправился назад в вокзальный вестибюль с туристскими трофеями и не увидел Илдико. Наш багаж, сваленный в кучу, мой рюкзак и масса западных ее покупок в полиэтиленовых мешках, был там же. Пассажиры аккуратно его обходили. Илдико не наблюдалось и следа. Потом я, наконец, ее увидел. Она шла ко мне сквозь тихую толпу. Меня и не было-то жалких 10 минут. Но Илдико их провела с немалой пользой, без труда приобретя несколько коробок шоколада, нож для сыра, парочку коровьих колокольцев, модные часы и свитер, сообщавший «Я люблю Лозанну». «Ну, просил же барахло покараулить», — сказал я. «Ничего, здесь можно. Всем известно, что швейцарцы не воруют», — отвечала Илдико. «А я ищи тебя», — сказал я. «Ну, ладно тебе», — отвечала Илдико. «Я просто увидала там вон магазинчик. Вот купила тебе свитерок на память». «Ну, ты выяснил насчет гостиницы, где поселился криминале Басло?» «В уши, подальше», — сказал я. Мне объяснили, как добраться туда можно прямо от вокзала на фуникулёре. «Ну, пошли селиться», — предложила Илдико, подхватывая свой все разраставшийся багаж. «Пойдем». «Мы можем просто посмотреть», — заметил я. «Наверное, это классная гостиница», — сказала Илдико. «Вошла в десятку лучших европейских», — отозвался я. «У них даже садовник обитает в 5-звездочной сторожке. А криминале-то, небось, уже нанес визит в их банк». «Небось», — сказала Илдика, идя со мной вниз по лестнице к фуникулеру. «Затем в Швейцарию и ездят, чтобы прошвырнуться в банк». «И даже Басло криминале?» — удивился я. «Я знаю. Ты считаешь, будто крупные профессоры не опускаются до мысли о деньгах», — сказала Илдико. «Но никакому мудрецу они не помешают. Да-да-да, особенно когда у него новая бабенка. Он бы мог их получить и не тащась в Лозанну», — бросил я. «Думаю, что у него имелись основания прибыть сюда», — парировала Илдико. «Гляди, идет». «Отлично». Мы вошли в веселенький вагончик швейцарского фуникулера, сбегавшего вниз по крутому склону от центра серенького города к такой же масти озеру. «Он называется Канатка», — объяснила девушка из турбюро, и по дороге вниз подумалось мне, что не в первый раз на протяжении моей охоты за философом меня тащат по Европе на чудном крючке, привязанном к концу веревки. Мы спускались между дорогими аккуратными апартаментами с выхоленными цветами в ящиках, стоявших вдоль улиц, где располагались, до чего я был, увы, обеспечен, весьма изысканные магазины. Наконечный порт Уши, дверь с лязгом отворилась, мы сошли, и перед нами распростерлось озеро. У обыкновенного причала стоял на якоре обыкновенный швейцарский белый пароход под развивающимся красно-белым флагом. На дальнем берегу в холодных сумерках видны были огни французского курорта Эвиан, чье имя хорошо знакомо посетителям любой приличной забегаловки, а далее горы Савойи, уже присыпанные преждевременным снежком, и ожидавшие вот-вот прихода зимнего сезона. Я остановился, сверился с путеводителем, и далее мы зашагали через площадь, над которой возвышался генерал Гисан, тот, что объединил швейцарцев для борьбы за их нейтралитет, когда Европу обожгла Вторая мировая. Прошли мимо отеля «Англитер», где, доложила вывеска, лорд Байрон в 1816 году слагал, усевшись на террасе, длинную и грустную поэму об утраченной свободе под названием «Шильонский узник». Но наша цель была иной. Искомая гостиница, где поселился Басло Криминале, Бо-Риваш Палас, коль скоро Козима была права, и в самом деле оказался ого-го. Какой-никакой, а уж укромный, неприметный, счесть эту гостиницу, этот шикарный отель никак было нельзя. Внушительный фасад с огромными балконами светился белизною даже в сумерках. На флагштоках в вышине реяли флаги крупных наций. Шоферы в форменных фуражках смахивали каждую пылинку со сверкающих Роллс-Ройсов и прочих кадиллаков, расположившихся на подъездных аллеях. Вплывали в здание и выплывали из него арабы в белых балахонах. Костюмы западного образца, что следовали через галерею, были явно сшиты на заказ. Здесь проводились конференции в защиту мира, подписывались договоры. Я был под впечатлением, как, судя по всему, и Илдико. «И впрямь не дурно», — изрекла она. «Ну что, мы будем жить здесь?» «Нет, мы не будем, Илдико», — ответил я. «Живет здесь Басло Криминали. Чтобы жить здесь, нужно быть весьма богатым, очень старым и прибыть с дипломатической миссией. Возможно, надо быть к тому же королевской крови». «Криминали Басло-то не королевской крови», — возразила Илдик. «Возможно», — согласился я. «Но он король, хотя и не в буквальном смысле. Должно быть, его книжки в самом деле хорошо идут. Чтобы позволить себе номер в Бо-Риваш-Паласе, надобно продать их тьму». «Но мне здесь нравится», — сказала Илдико. «Очень может быть», — ответил я. «Однако же мы тут за тем, чтобы криминали выследить, а вовсе не за тем, чтобы участвовать с ним вместе в светской жизни. Так или иначе, вспомни про финансовую смету наших передач. К несчастью, я не автор мировых бестселлеров». «А если я достану деньги?» — вопросила Илдико. «Я сомневаюсь, что они вообще тут принимают форинты», — ответил я. «Табличку видела? Лорд Байрон не любил отказывать себе в удобствах, и однако даже он не мог себе позволить номер в Бо-Риваш-Паласе. Поэтому давай поищем что-нибудь поблизости. Местечко подешевле». «Ненавижу тебя», — прошипела Илдико, подхватывая вещь. «Почему? Ну почему же ты всегда такой сквалыга?» «Если уж совсем по-честному, а вы ведь знаете, что я могу, когда хочу, то далее я, что и говорить, сглупил. Но следует тогда признать, что я вообще наделал множество ошибок, занимаясь поисками криминали, которые кого угодно сбили с панталыку. Короче, я положил глаз на Англитер. Эта гостиница была удобно расположена недалеко от места, где остановился Басло, ежели, конечно, Козима располагала верной информацией, в чем, я признаюсь, начал сомневаться. И к тому же ее название потрафляло моему небьющему ключом, однако не совсем иссякшему, патриотическому чувству. К сожалению, узнали мы, в Лозанне проходила конференция, а то и две, ввиду чего все номера были уже забиты. Несолоно хлебавши, двинулись мы далее и за углом, откуда почти видно было озеро, если сесть на тротуар, точнее на сточную канаву и нагнуться чуточку вперед, видать его вполне прилично, обнаружили еще одну гостиницу, малютку Цвингли. Что греха таить, не гранд-отель. Но я все время чувствовал у своего плеча дыхание Лавинии и знал, что ничего пристойнее она бы не стерпела. И в самом деле Цвингли не сподобился ни звездочки в путеводителе, как выяснилось, совершенно справедливо. Но все равно хотелось верить, что это уютное местечко, аккуратность, чистота, порядок, как здесь водится. В конце концов, швейцарское традиционное гостеприимство вкупе с развитым гостиничным хозяйством покоряло мир, и вряд ли нам грозило угодить в отпетую трущобу. Я подошел к суровой деве, восседавшей за конторкой. Та признала, что у них имеются незанятые комнаты, и цену назвала вполне разумную. Стоя рядом с раздраженной Илдико, я сделал запись в книге «Мистер и миссис Фрэнсис Джей». Лиры поменял на франки, подал наши паспорта и попросил двухместный номер. Тут и обнаружилось, что заведению сему присуща пара-тройка недостатков, от которых гости более высокой категории там за углом в отеле «Бори-Ваш Палас», наверное, избавлены. Девица протянула два ключа. «Нет-нет, двухместный», — попросил я. «И чтобы хорошая двуспальная кровать», — сказала Илдик. «Ах, нон, мсье», — отрезала девица. «Нет», — переспросил я. Дева подняла два наших паспорта, британский и венгерский, с разными фамилиями, и обрушила их на конторку. «Вуаля, мсье», — произнесла она ликующе. «Но мы же вместе», — протянул я. «Ce n'est pas possible en Suisse», — сказала девушка. «Сейчас бы я, конечно, тотчас отступился и пошел искать на побережье что-нибудь другое или, может, просто попытался бы ее подмазать. Но тогда я был совсем зеленым, а гостиница достаточно дешевой даже с точки зрения Лавинии. К тому же Басло Криминали находился сразу за углом. Ну, хорошо, пусть будут два отдельных», — согласился я, беря ключи. «C'est mieux, месье», — сказала девушка. «Два отдельных? Почему?» — спросила Илдико, взирая на меня с недоумением. «Швейцария ведь кальвинистская страна», — ответил я. «Так что, у них нет секса?» — вопросила Илдико. «Наверняка имеется», — ответил я. «Их, видишь, все-таки изрядное количество, но, может, исключительно по протестантским праздникам». «Но ведь тебе это не нравится», — сказала Илдико. «Чего же ты не протестуешь? Может быть, ей надо дать на лапу?» «Бесполезно», — отвечал я. «Это очень строгая страна. Они хотят, чтобы мы вели себя, как полагается. Тут даже не дозволено стирать по воскресеньям. Я приехала на это озеро не для того, чтобы стирать», — парировала Илдико. «Как и не для того, чтобы спать одной на односпальной койке». Видя, что девица вылупилась с явным осуждением, я потащил Илдико прочь. «Нам дьявольски не повезло», — сказал я. «Но спасибо хоть, у них для нас вообще нашелся номер». «А ты полагаешь, в Бори-Ваш Паласе Басло Криминали и эту ошизительную мисс Белли поселили в одноместных номерах?» — спросила Илдико. «Мне Бори-Ваш не по карману», — сказал я. «К тому же это ведь всего на пару дней». «На пару дней?» — спросила Илдико довольно громко. «Целую пару дней обходиться без меня в постели — это тебе ничего?» «Еще как чего», — ответил я. «Я что, тебя так утомила? Может, тебе мое тело опротивило?» «Я обожаю его», — поспешил заверить я, бросая взгляд на деву за конторкой, яростно постукивавшую карандашом. «У тебя просто умопомрачительное тело». «Но ведь мы же можем иногда встречаться. В коридоре, что ли?» — возмутилась Илдико. «Вот цирк-то!» «Ну, пойдем, разложим вещи», — предложил я ей и повернулся к строгой деве. «Где здесь лифт?» «Лифта нет», — ответствовала та. «По лестнице». «И лифта нет», — взъярилась Илдико. «Какая прелесть! Да чего же повезло нам, что швейцарцы уже выдумали лестницы!» Итак, наше пребывание в Лозанне началось не лучшим образом, и некоторое время продолжалось в том же духе. Мы вскарабкались по лестнице, проследовали полутемным коридором из разряда тех, где свет вдруг гаснет именно тогда, когда он нужен позарез, и отыскали номер Илдико. «Нет, нет, ты глянь!» — вскричала она в ярости, швыряя сумки на кровать. «И это называется хороший номер? Да в тюрьме куда приличнее! И тайная полиция со мной лучше обращалась!» В самом деле, совершенствовать там было что. Все обстановки. Небольшая односпальная кровать, у изголовья коей примостился крошка-столик. На стене обширная подсвеченная литография Джона Нокса. В грязное окошко виден был зацементированный двор коробка, украшенный торчавшим в середине баком для пустых бутылок. «Не блеск», — признался я. «Надо же, он согласился», — процедила Илдико. «Но ночку-то другую можно потерпеть», — сказал я. «Пока не выполним свою задачу, мне необходимо выяснить, что Басло Криминале делает в Лозанне». «Что он делает в Лозанне, я тебе скажу», — пообещала Илдико. «Лежит в большой-большой кровати под прекрасным покрывалом со своей любовницей, ласкает ее тело, пьет шампанское, подсчитывает свои гонорары, думает о своих банковских счетах и, уж поверь мне, ловит страшный кайф. В то время как я там, куда выбрасывают грязные бутылки. Я здесь с тобой, а ты со мной не хочешь больше спать. Где твоя комната?» Я посмотрел на номер на ключе. «Похоже, пары этажей повыше». «Ну вот и мотай туда», — сказала Илдико. «А я пока хоть душ приму». «Пойду-ка я звякну в Боре ваш палас», — сказал я. «И мы перейдем туда?» — обрадовалась Илдико. «Да нет», — ответил я. «Я просто выясню, права ли Брукнер, действительно ли он там». «Естественно», — сказала Илдико. «А где же? Криминале денежная западная знаменитость. Соответственно, он и живет». «Ну, прими пока что душ, а я проверю», — бросил я. «А после, может, сядем на веранде и промочим горло в ожидании обеда». «Может быть», — сказала Илдико. «Может быть. Вопрос лишь, задержусь ли я здесь до обеда». «Слушай, Илдико, прости, но это только катись отсюда», — крикнула она, выталкивая меня в коридор и с грохотом захлопывая дверь. Когда я прошел один марш, дверь снова распахнулась. «Нету душа!» — крикнула мне Илдико. «Попробуй в коридоре», — предложил я. «Не желаю!» — прокричала она. Выглянула горничная. «Все, мадам, потише!» Дойдя до следующей площадки, я опять услышал снизу голос. «Фрэнсис! И уборной нет! Пописать негде! Ну и свинство!» Мой номер был не лучший, конечно же, без телефона. Мне пришлось опять спуститься в вестибюль и обратиться к осуждающей глядевшей деве за конторкой. Дева протянула мне жетоны, указав на будку в уголке. Под ее строгим взглядом я позвонил в Боре ваш палас, и в результате непростой беседы выяснил, что Казима была права, профессор Басло Криминале там. И в самом деле проживал в шикарном номере, сняв его на несколько дней. Я опять поднялся, лег на комковатую кровать, задумался. Что честный, хоть и гибкий Басло Криминале мог здесь делать? С Бароло он сбежал в Лозанну. С ним, как я предполагал, была мисс Белли. И, судя по всему, на этот раз он вряд ли просто по обыкновению своему рассеянно блуждал по городам и странам. Должно быть, он порвал со своим прошлым, бросил благоверную и собирает западные гонорары, подготавливаясь к новой жизни. И тогда, наверное, он думает, будто никто не знает, где он, и желает сохранить свой сладкий, эротический секрет. Следовало действовать с оглядкой. Но ведь я хотел узнать о нем побольше. У меня и так было немало, а теперь я получал, похоже, слишком много даже. не на одну передачу, а на целый телевизионный сериал. Отныне криминаль виделся мне мешаниной путанных историй, избытком знаков и финансовых, и политических, и исторических, и сексуальных, клубком неясностей и тайн. Я вдруг увидел, что не только прошлое его было по-восточноевропейски странным и мудреным, но и нынешняя его жизнь не была ясней. Что привело его в Лозанну? Совсем не обязательно аферы. Деньги и комфорт, мисс Белли и начало новой жизни — вроде бы достаточный ответ. И ежели Лавинии нужны жизни, любовные истории, она их обязательно получит. Я сделал кое-какие записи в блокноте и пошел вниз к Илдику. Она уже освоила пристроенную застекленную верандочку и в свитере, гласившем «Я люблю Лозанну», попивала кофе. Сев с ней рядом, я почувствовал, что ее замечательный венгерский темперамент явно не остыл. На озеро спускался ранний полумрак. И хотя воздух был прохладным, панорама открывалась славная. Вдоль аккуратной набережной загорались фонари. На дальнем берегу мерцали огоньки Эвиана, живописно отражаясь в озере. По парку, что раскинулся напротив пирса, шастали любители скейтборда. Более крутая ночная жизнь только начиналась. Это был, конечно, фешенебельный район, где собиралась вечерами золотая молодежь Лозанны. Загорелые парниши и девицы, как с картинки, выходили на прогулку, и набережная становилась местным вариантом итальянских корсо. Гоняя на своих Audi Quattro, Porsche, заказных Range Rover'ах и скоростных велосипедах BMW, они перекликались между собой и с наиболее привлекательными экземплярами прохожих. Пытаясь сделать Илдико приятное, хотя задачка эта была явно не та, я, полистав путеводитель, зачитал отрывок, посвященный развлечениям, принятым в Уши. Сидя на верандах, уважаемые люди смотрят на студентов и красивых женщин, которые проходят мимо, наблюдают за их встречами с другими жителями города и с теми, кто приехал к нам издалека, случается с участниками Международного конгресса в свободные минуты, наслаждающимися жизнью, прочитал я. И взглянул на Илдико, которая уже следила, как какой-то гость издалека, может быть, участник Международного конгресса, снял девицу в юбочке в облипку, дал ей несколько купюр, и они двинулись вдвоем по улице. «Видишь!» — закричала Илдико. «Есть секс в Швейцарии! У них тут как у всех!» «Конечно!» — согласился я с ней. «Просто они это делают иначе!» «И только я должна жить в одноместном номере?» — воскликнула она. «Но это же на пару дней», — ответил я. «Я криминаль уже выследил». «Так где ж он?» — встрепенулась Илдико. Козима была права. «Он в Боре ваш палась». «Он там, а я вот нет», — сказала Илдико. «А ты туда ходил? Ты видел его?» «Нет, я просто позвонил». «Как?» — повернулась ко мне Илдико. «А у меня нет телефона. Душа тоже нет, и туалета. Чтобы капельку пописать, я тащусь полкилометра. Там внизу кабина в вестибюле. Надо на конторке взять жетон. Чтобы пописать, чтобы позвонить». «Стало быть, ты с Басло говорил?» — спросила Илдико. «Ну как он? Номер у него что надо? Есть клозет?» «Я на самом деле с ним не разговаривал», — признался я. «В Бориваже постояльцев тщательно оберегают». «Молодцы!» — ответила она. «Похоже, там идут какие-то переговоры по Ближнему Востоку», — сообщил я. «Там полно арабских шейхов в окружении телохранителей. Приходится подробно объяснять, кто ты такой». «И ты сумел?» — спросила Илдико. «Я что-то сомневаюсь». «Я сказал им, что я близкий друг его венгерского издателя», — ответил я. «Ты что?» — вскипела Илдико. «Не смей! Пусть он не знает, что я здесь».